Глава 21. Кирилл. Нужно было срочно уйти. Свежий воздух должен все прояснить. Не мог дождаться, когда уже бесконечная поездка на лифте закончится. Взял в рот сигарету и нетерпеливо ждал, когда уже можно будет закурить. Это было сплошное наваждение. Все прошлые сутки с момента, как мы встретились на мероприятии, я провел в состоянии помешательства. Пребывал в полном отчаянии. Чувствовал, как стена, которую я с таким трудом выстроил между нами с Кирой, только что дала трещину. «Да какую нахер трещину? Она взорвалась к чертовой матери. Я тебя люблю. Это что вообще такое? Какого хрена она использует самое тяжелое оружие? Без предупреждения бьет им на повал». Это был полный пиздец. Мое гребаное поведение пугало меня до чертиков. Что это было? Это был я? Это снова был прежний я? Тот урод, от которого, как я думал, уже избавился. Но нет же. Стоило ей появиться в моей жизни, как он снова материализовался. Я хотел просто напугать ее, проучить, ради ее же блага. Но то, что я сделал в итоге, этому не могло быть никакого оправдания и объяснения. Нужно было поскорее сбежать. От нее, от этих признаний. Нахрена она все это сказала мне? Если в любом случае уедет. Не сегодня, так завтра вернется в Америку. Черт возьми, мне хотелось ее наказать. Ужасно хотелось. Однако ее власть надо мной все же взяла верх. Она играла со мной, как и всегда. Неужели эта странная, почти больная жажда боли толкала ее в мои объятия? Ведь ей нужен был не я, а лишь эти острые ощущения. Она адреналиновая наркоманка. Заскучала со своим американским молокососом и решила словить кайф за мой счет? Да, должно быть так. Иначе я совсем не находил объяснения ее провокационным действиям. Думая, чьи еще надежды я мог бы сегодня оправдать, позвонил Вере. Я еще не знал, что скажу ей. Но рассказать все как есть был должен. Мы договорились встретиться в ее любимом уютном ресторанчике. «Привет», — сказал я, когда она наконец пришла. Я встал и чмокнул Веру в щеку. Она беззаботно плюхнулась рядом. «Я заказал твою любимую еду», — нервно сказал я, не зная, куда деть руки. Чувствовал себя, как перед медосмотром в военкомате. «Спасибо». Вера как-то странно посмотрела на меня. Она всегда, будто сверхъестественным образом чувствовала, если со мной было что-то не так. Мы молча уставились друг на друга. Этот молчаливый поединок взглядами давался мне с трудом, и вскоре я опустил глаза. «Ну давай, выкладывай», — сказала девушка, скрестив руки на груди. «С чего ты взяла, что я хочу что-то сказать?» — зачем-то спросил я. «Ну ты вчера в машине сделал анонс, помнишь?» — скептически заявила она. «А, ну да». Я медлил и не мог посмотреть ей в глаза. Вскоре официант принес наш заказ, но ни один из нас не притронулся к еде. «Мы так и будем сидеть, как на похоронах?» Вера недовольно округлила глаза. «Да, напряженно как-то», — согласился я. «Хочешь, я попробую угадать, в чем дело?» — сказала девушка, и уголки ее губ слегка приподнялись. «Попробуй», — сказал я, внутренне боясь, что она попадет в самую точку. «Быть может, тебя похитили инопланетяне, и, желая разобраться в хитросплетениях человеческого организма, засунули тебе в задницу огромную палку». Она хитро улыбнулась. «Поэтому ты сидишь так неестественно прямо». Я кисло улыбнулся и откинулся назад. Вера всегда знала, как разрядить обстановку. Не успел я придумать ответ на ее колкость, как она продолжила. «Ну, она отпила из чашки ароматный капучино. Или ты сам куда-то не туда засунул свою палку? Тут одно из двух». Я чуть не поперхнулся от ее слов. Как ни в чем не бывало, она намазала маслом свой тост и откусила кусочек. «Так что?» Ее лицо вдруг стало серьезным. «Я права? Это инопланетяне?» «Вера», — начал я, поднимая на нее свой тяжелый виноватый взгляд. «Не могу поверить», — тихо сказала она, опуская взгляд в тарелку. «Просто не могу поверить». «Послушай, я не знал, что тут еще можно сказать. Чувствовал себя ужасно гадко. Вера была просто идеальной. Какого черта я наделал?» Она не дала мне закончить и перебила. «Я всегда знала, что ты не любишь меня». Я с ужасом увидел, как ее глаза стали наполняться слезами. «Но я думала, это потому, что ты в принципе никого кроме себя не любишь». Я открыл было рот, чтобы возразить, но она жестом остановила меня. «Подожди, дай мне закончить». Она быстро смахнула со щек выкатившиеся слезинки. «Но когда я вчера увидела, как ты смотрел на нее, все сразу стало понятно. Она та самая?» «Да что ты такое говоришь?» — не выдержал я. «Она просто ошибка». «Опасная ошибка из прошлого». «Хватит заливать», — внезапно громко прервала меня Вера. «Да все же очевидно. Ты вчера отвез меня, а потом вернулся за ней, правда?» Она гневно смотрела на меня. «Вера, все было совсем не так. Я протянул вперед ладонь и попытался взять ее за руку. Я ничего не планировал, просто так вышло. Она для меня как наркота, понимаешь? Когда вижу ее, то внутри просыпается какой-то нездоровый голод. Я не смог сдержаться, прости». Я не мог больше молчать. Поток сознания выплескивался наружу какими-то несуразными сбивчивыми словами. «Но она скоро уедет обратно», — продолжил я, понимая, что говорю вовсе не то, что нужно. «Она выйдет замуж, и тогда все будет по-старому. Я обещаю, что больше такого не повторится». Я в отчаянии посмотрел на нее, ища хоть какое-то понимание в ее суровом взгляде. «Мои отношения с Кирой обречены. Между нами никогда не будет ничего хорошего». Девушка посмотрела на меня так, будто хотела убить взглядом. «Ты серьезно предлагаешь мне быть твоим утешительным призом?» Она вырвала свою маленькую ручку из моего захвата. «Мне? Как ты можешь быть настолько самовлюбленным? Просто уму непостижимо». Вера смотрела на меня так, словно видит впервые. Будто раньше она не знала меня как следует. И вот, наконец, прозрела. Господи, я не имел представления, что ответить, и просто уставился на нее в отчаянии. «Ну все, с меня хватит». Она внезапно схватила сумочку и кинула в нее свой смартфон. Я судорожно соображал, чтобы такого сказать, чтобы остановить ее. «Ты мне нужна!» — выпалил я первое, что пришло в голову. Я был жалок в своем лицемерном признании, но эти слова были единственными, которые, как мне казалось, могли остановить ее. «Ага», — скептически хмыкнула она. «Конечно! Ты сам-то себе веришь?» Она встала и посмотрела на меня долгим изучающим взглядом. «И не надо с такой жалостью смотреть на меня», — внезапно сказала она. «Я не пропаду без тебя, не переживай». «Вера», — начал я, чувствуя ужасный гнет вины. «Эта прекрасная женщина уж точно была совсем не виновата во всем этом дерьме, в которое я ее окунул. Ты простишь меня когда-нибудь?» «Кирилл», — она сделала глубокий вдох, пытаясь справиться с эмоциями. «Прямо сейчас я желаю, чтобы ты сдох от передоза в одиночестве у себя дома. И чтобы нашли тебя только через месяц. Надеюсь, так и будет». Она злобно фыркнула. Меня внезапно позабавили ее слова. «Ты это несерьезно», — я горько усмехнулся. «Не знаю». Она вдруг тоже выдавила подобие ухмылки. «Но вы, мужчины, вечно недооцениваете, на что способна униженная и озлобленная женщина. Женщина в гневе». Я вскинул бровь. Уж кому, как не мне, было отлично известно, на что способны озлобленные женщины. «Хорошо», — я вздохнул. «Буду держать ухо востро». «Вот и отлично», — сказала она с нескрываемым презрением в голосе. Потом Вера развернулась и зашагала прочь. Я глупо смотрел ей вслед. Даже после того, как она исчезла из вида, я так и продолжал разглядывать пустоту. Вера была моим единственным другом. Единственным человеком, который мог выносить мое присутствие дольше нескольких часов кряду. И я ее потерял. Ради чего? Ради отношений, которым не суждено быть? Какой-то бред. Надеюсь, мелкая дрянь порадуется своей победе, когда будет совершать долгий 8-часовой перелет в Нью-Йорк. Я опустил лицо в ладони. За какие-то жалкие сутки моя жизнь кардинально изменилась. Чертова девчонка приехала и навела знатный бардак. А я ведь ненавижу беспорядок. Ее признание сегодня утром просто выбило меня из колеи. Оно было как снег на голову. Она меня любит. В тот момент я не сомневался в ее искренности. Но когда сумасшествие прошло, в голову снова закралось подозрение. Как она может любить меня, но при этом согласиться выйти за другого, носит его кольцо и даже не отрицает, что вернется к нему? Все эти несостыковки наводили на странные мысли. Она и раньше уже меня обманывала. Играла со мной в какие-то странные игры. Девчонка умело держала меня на крючке неопределенности. Я все дергался и не мог соскочить с него, разрываясь между жалостью к ней, ненавистью к себе и желанием заполучить ее любой ценой. И вот теперь, когда я, наконец, путем титанических усилий смог двигаться дальше, она будто каким-то волшебным чутьем унюхала небывалую свободу в моей жизни и тут же материализовалась. Девчонка будто говорила мне: «Эй, чувак, так не пойдет. Вижу, ты выкарабкался из ямы. Ничего, у меня уже готово для тебя новое». Она дала мне с ноги, и вот я снова на дне. Когда уже все это закончится? Я посмотрел на часы. Пора было двигаться дальше. Двигаться сквозь время и пространство. Сквозь самого себя, вроде героев романа Джойса. Моя жизнь была подобна гомеровской Одиссее. Вечное движение по кругу. Только вместо хмурого Дублина — умытая красками осени Москва. Те же вечные темы поиска сыном отца, Столько романов уже было построено на этом сюжете. Гамлет, Телемак и даже сам Иисус Христос не гнушались этими поисками. Вот и я теперь пускался в странствие, которое, как я искренне надеялся, поможет мне восстановить порядок в моем внутреннем мире. Сама природа говорит нам о непреодолимости вечного поиска корней. Без них ни одно дерево не имеет силы. Я тоже жаждал найти опору в том, что даровала мне когда-то жизнь. Все мы рождаемся одинаково, но жизнь, ведущая к неминуемой смерти, у всех проходит по-разному. Однако как мы можем полноценно меняться, взрослеть, если не знаем, откуда пришли? Я был готов, наконец, разобраться с этим раз и навсегда. Приехав на место встречи с Павлом, моим детективом, я внезапно ощутил некое подобие волнения. Не каждый день узнаешь такое. Я приехал на 20 минут раньше и нервно бродил по парку. Мы договорились встретиться возле памятника Крылову. Мой знакомый задерживался. Я сел на лавочку и рассеянно наблюдал за тем, как мужчина прогуливался с маленьким мальчишкой. Отец и сын. Мужчина все больше уделял внимание своему смартфону, в то время как отпрыск так и норовил попасть в неприятности. Упасть с дерева, свалиться в пруд или измерить глубину лужи. Никогда не понимал, зачем люди заводят детей. На мой взгляд, весьма безответственно создавать новое мясо для этой нескончаемой жизненной бойни. Уж слишком часто я вспоминал самого себя в детстве. Никому не нужный, отброс общества. Не лучше мне было бы вообще никогда не рождаться. Моя бабка убеждала меня именно в этом. Я с детства будто нутром чувствовал, что меня не ждет в жизни ничего хорошего. Доставлял больше проблем и совсем не оправдывал цели собственного существования. И вот теперь, спустя много лет, я вновь ощущал эту необъяснимую тоску внутри. Несмотря на то, что внешне я стал старше, где-то глубоко под слоем жизненного опыта я оставался все тем же маленьким монстром, который, сам того не желая, привносит в жизнь близких только боль и разрушение. Вскоре я увидел знакомую долговязую фигуру в темном пальто. «Здорово!» – мужчина протянул мне руку. Я пожал ее и кивнул в знак приветствия. В другой руке Павел держал папку с документами. «Это, видимо, для меня». Я уже протянул руку, но детектив и не подумал отдать мне папку. Вместо этого Павел сел рядом. «Кирилл, слушай, тут такое дело...» Начал он как-то виновато. Я забеспокоился. Неужели он не нашел нужную информацию? «Не получилось?» С внезапным волнением спросил я. «Да нет», — замялся собеседник. «Как раз получилось». «Хорошо», — я вздохнул. «А в чем тогда проблема?» «Ну...» Павел избегал смотреть мне в глаза, отчего я почувствовал себя как-то по-дурацки. «Там не совсем то, на что ты рассчитываешь. Я дам тебе один адрес, а ты уже сам решай, захочешь ты туда поехать или нет, ладно?» «Паш...» Я попытался смягчить пилюлю. «Ну что там может быть такого? У моего отца другая семья? Он не захотел со мной встречаться? Это ничего. Я и сам не горю желанием его видеть, если честно». «Кирилл, мы уже давно друг друга знаем», — сказал Павел серьезно. «Я для тебя много всего делал и считаю тебя своим товарищем. Поэтому...» Знакомый замялся, подбирая слова. «Я тебе просто дам совет. Забудь это дело. Ни к чему ворошить прошлое. Пусть все будет как есть». Я удивленно уставился на него. «Ты же понимаешь, что после таких слов я уже точно не могу все оставить как есть?» Павел отвернулся и глубоко вздохнул. «Ну, как знаешь...» Недовольно пробурчал он, выуживая из папки какой-то листок. «Вот, держи. Это адрес женщины, которая была соседкой твоей бабки и матери 36 лет назад. Дом, в котором ты жил в детстве, уже лет 10 как расселили. Найти людей, знакомых с твоими родственниками, было непросто. Эта женщина переехала во Владимирскую область 13 лет назад. Когда-то она дружила с твоей бабкой. В общем, она все знает. И ты сам можешь нанести ей визит и выяснить то, что так хочешь узнать». «А ты чего сам не выяснил?» — спросил я. «Ну, я говорил с ней по телефону», — уклончиво ответил Павел. «Но тебе лучше поехать туда самому. Или еще лучше вообще не ездить», — внезапно добавил он. «Твою ж мать, что за таинственность!» «Ладно, как скажешь», — сказал я и встал. Мы пожали друг другу руки и разошлись по машинам. Какое-то противное послевкусие осталось у меня от этого разговора. Было неприятно, что этот человек знает о моем прошлом что-то такое, что даже постеснялся произнести вслух. Из смутных воспоминаний детства я знал, что мой отец был как-то связан с литературой. Во всяком случае, об этом говорили постоянные пространные намеки матери, о том, что дух писательства у меня в крови. Все свое дело я был уверен в том, что мой отец успешный человек, который просто не знает о моем существовании. Став старше, я понял, что это вряд ли могло быть правдой. Скорее всего, отец завел интрижку с молодой девчонкой из издательства, скружил ей голову, а потом бросил с ребенком. Конечно, мне, прямой жертве его неосмотрительности, сложно было оставаться беспристрастным. Но не зная всех обстоятельств их отношений, я старался не судить раньше времени. Подъезжая к дому, я почувствовал жуткую тоску. Мне безумно хотелось застать там Киру. Хотелось разделить этот печальный вечер с ней. Да что уж там, мне хотелось разделить с ней жизнь. Увы, это было невозможно. Но по какой-то необъяснимой причине я продолжал упрямо надеяться, что застану ее дома. Даже после того, как ужасно я с ней себя утром повел. Я совсем запутался в наших отношениях. Думал, что раз дал себе год назад обещание держаться от нее подальше, то слепо придерживаться его будет наилучшей стратегией. Но в итоге, кому я сделал лучше? Может быть, ее самолет только вечером? Быть может, она все еще ждет меня там? Ждет для чего? Чтобы поставить окончательную точку, наверное. Я столько раз обещал себе, что приму любое ее решение и больше не буду преследовать ее по пятам, подобно стае адских гончих. Но сейчас мне на каком-то физиологическом уровне нужно было ее присутствие. Обнять ее, попросить прощения за все. Надеяться на него, зарыться носом в ее волосы и сидеть так, долго, бесконечно. Казалось, эти простые действия смогут дать мне сил для того, чтобы прожить в этом мире еще хоть немного. Было всего лишь 2 часа дня, когда я ворвался в свою квартиру. Дверь была не запертой. Такой я и оставил ее, когда уходил. Ключи Киры лежали теперь в моем кармане. Если бы она ушла, то не смогла бы ее закрыть. Я ходил по комнатам. По темным закоулкам своей квартиры. И не находил ее. Сейчас, именно сейчас я вдруг осознал, как глупо в очередной раз разменял свой шанс. Свой последний шанс побыть с ней хоть немного. Почему я ушел утром? Трусливо сбежал от сложного разговора. Думал, что так будет лучше. Думал, это избавит нас обоих от нерешаемых сложностей. Тупой придурок. Нужно было остаться. Неважно, в чем состоял ее план. Иногда совершенно неважно, проиграл ты или победил. Важно просто продолжать играть. Даже если больно, если невыносимо. Нужно, скрипя сердце, делать то, что от тебя ожидают. Она сказала, что любит меня. Это единственное, что было важно. А я просто ушел от ответа. Идиот. Впрочем, как и всегда. Я чувствовал, что снова наступил на те же грабли. Преступное равнодушие было защитной реакцией на все важные события в моей жизни. Я слишком долго тренировался в хладнокровии, и теперь было вовсе нелегко избавиться от стереотипного поведения. Гребанное прошлое всегда догоняло меня в самый неподходящий момент. Ощущая полнейшее бессилие, я направился в кабинет. Не включая свет, я вытащил несколько книг на книжной полке в углу. У каждого уважающего себя алкоголика есть заначка. Мне больше не хотелось трезвости. Мне просто хотелось все забыть. Выпить так много, чтобы отключиться и долго-долго не просыпаться. А когда проснусь, все повторить. Повторять это снова и снова. До тех пор, пока девчонка не превратится лишь в воспоминания. В томительное и губительное прошлое. Жизнь множество дней. Это кончится. Старина Джойс с его вечным сумраком намеков, собранных в тернистую книгу, почти в 1000 страниц, был прав. Мне просто нужно терпеливо ждать, пока это кончится. Я откупорил бутылку джина и сделал большой глоток. Да, твою мать, так лучше.